Учителя? Ну, легко себе представить, кто присутствовал. Мисс Вонг, рыдающая как безумная, словно в ней на полчаса проснулся ее ураган. Мистер Малькольм с женой в инвалидном кресле, пытающийся помочь ей объехать препятствия, чинимые ее же собственным безумием. Мистер Рэмзи, не знающий, как усидеть на скамье, и поэтому бегающий из угла в угол у входа в часовню. И мисс Вурц, конечно. Как она, наверное, рыдала. «Каролина едва сама не умерла от горя», — сказала Алиса. Джек легко вообразил себе, как это выглядело. Образ встал перед его глазами так же четко, как другой. Она склонилась над его тетрадкой по математике, а он вдыхает ее запах и разглядывает ее шею. Она до сих пор снилась Джеку. Все в том же лифчике и трусиках из Лоттиного каталога. Но что ж теперь происходит в третьем классе? Как же мисс Вурц управляется с учениками и ученицами без спасительной миссис МакКвот? Лесли Оустлер разрешила для Джека эту загадку. Оказалось, что после смерти серого призрака мисс Вурц стала куда лучшим учителем, потому что отступать было некуда, и ей пришлось, наконец, выучиться. Но на похоронах миссис МакКвот ничто не могло сдержать чувства мисс Вурц. Она рыдала, рыдала и рыдала. Никто не мог утешить ее. Она буквально выплакала все глаза, и после этого, как говорят, не плакала больше никогда. Ни один третий класс не видел с тех пор ее слез. Наверное, думал Джек, мисс Вурц до сих пор, молясь на ночь, говорит: «Храни вас, Господь, миссис МакКвот». Точно так же и Джек, разве что несколько реже и менее страстно, повторял, не в силах остановиться: «Мишель Махер, Мишель Махер, Мишель Махер». Глава 19. Клаудия обещает стать призраком. Джек так никогда и не простил до конца серому призраку, что она подкинула ему мысль пригласить Каролину Вурц в кино. Вурц к 1985 году перевалила за 40. По возрасту она была лишь чуть старше Алисы, но по виду и по физической выносливости уступала ей значительно. Наверное, она всю жизнь была слишком тощей, слишком хрупкой, и сейчас эта ее худоба и хрупкость в глазах Джека выглядели как симптом какой-то болезни. Эта болезненность и стала с тех пор для него главной отличительной чертой мисс Вурц. Она все еще выглядела привлекательно. Как привлекала Джека все нездоровое, болезненное. Но было в ее облике что-то еще. Казалось, она чего-то стыдится. Джек никак не мог взять в толк, чего бы мисс Вурц могла стыдиться. Наверное, тут дело в каком-то давно забытом скандале. Другие уже 100 лет о нем не вспоминают, но только не мисс Вурц. Для нее те события давно минувших дней как живые. Эта ее способность пребывала в почти анекдотическом контрасте с ее сдержанным, даже аскетичным, если так можно выразиться, поведением. Каролина Вурц напоминала актрису минувшей эпохи, старуху, которая когда-то была знаменита, а теперь никто не ведает, кто она такая. Именно такое впечатление мисс Вурц произвела на тех, кто видел ее с Джеком на премьере «Миссимы» Пола Шредера в Торонто, куда бывший ученик повел ее вместе с Клаудией. Подходя к кинотеатру, мисс Вурц обратилась к Джеку. «Кстати, а кто такая-то Миссима? Я что-то запамятовала». Вокруг сновали фотографы. В обычные дни они щелкали в основном пышногрудую красавицу Клаудию. Папарацци сразу убедили себя, что видят знаменитость. Им-то зачем знать всех по именам? На это редакторы есть. Но в тот день их внимание целиком отвлекало на себя мисс Вурц. Даже в толпе спешащих на премьеру киноманов она смотрелась новогодней елкой, словно женщина, одевшаяся в оперу, а попавшая на рок-концерт. К примеру, Джек надел черные джинсы и белую футболку, а поверх черный пиджак. Клаудия сказала, что он вылитый лос-анджелесец, хотя ни разу не была в Лос-Анджелесе. Если опытные фотографы еще посматривали на Клаудию, то их младшие коллеги разом переключились на мисс Вурц. Наверное, решили они, она снялась в своей последней картине еще до нашего рождения. «Можно было подумать, она Джоан Кроуфорд», — рассказывала потом Клаудия. «На ней самой было блестящее черное платье с многочисленными разрезами на интересных местах, но, несмотря на это, фотографы облепили мисс Вурц, словно пчел и матку». Клаудия, впрочем, не обиделась. «Матерь Божья!» — прошептала мисс Вурц. «Наверное, они полагают, что ты уже знаменит, Джек. Как это мило с ее стороны думать, что весь этот шум по поводу Джека. Что до меня, так я считаю, вскоре ты и правда станешь знаменит. — продолжила учительница, сжав Джеку ладонь. «И ты тоже, милая моя?» — обратилась она к Клауде, и та сжала ее руку в ответ. «Я думал, она давно умерла», — произнес рядом какой-то пожилой человек. Он назвал фамилию какой-то звезды былых времен, на которую, по его мнению, походила мисс Вурц, но Джек не расслышал. «Так кто это Миссима, танцовщица?» «Нет, это он, и он писатель», — начал Джек. Клаудио его перебила. Он был писателем. «А еще актером, режиссером и полным психопатом с милитаристскими наклонностями», — хотел сказать Джек, но не успел. Толпа внесла их в кинотеатр, и они расселись по своим местам. Все пропускали их вперед и кланялись. И только потому, что приняли скромную школьную учительницу за кинозвезду. Джек услышал, как кто-то сказал «европейский», видимо, имея в виду покрой платья мисс Вурц бледно-персикового цвета. Когда-то оно было ей впору, наверное, еще в Эдмонтоне. Теперь же, казалось, платье делает ее еще меньше, чем она есть. Такое больше подходит для выпускного вечера в школе, чем для фестивальной премьеры. Миссис Аткинс давно отдала бы такое платье, какое-то тонкое, словно полупрозрачное, на реквизит для рейдинговского вечера драмы. Оно почему-то вызвало у Джека ассоциации с бельем из каталога Лотти, в которой мисс Вурц одевалась в его снах. «Миссима японец», — продолжал Джек. «Был», — снова поправила его Клаудия. «Как, он больше не японец?» — удивилась мисс Вурц. Свет погас, и ответить они не успели. Фильм был снят весьма стильно. Черно-белые кадры из жизни Миссимы перемежались с цветными кадрами эпизодов из его книг. Джек не очень уважал Миссиму как писателя, но как экстравагантная личность он ему очень нравился. Фильм заканчивался сценой его ритуального самоубийства. Весь фильм мисс Вурс держала Джека за руку. По этому поводу у Джека встал, и это заметила Клаудия. Она, разумеется, не держала его за пенис. Более того, она отодвинулась и сидела, скрестив руки на своей необъятной груди, и даже бровью не повела, когда Миссима выпустил себе кишки. Мисс Вурц до боли сжала руку Джека. Джек поглядывал в мерцание экрана на шрам в виде рыболовного крючка на шее учительницы и на родимое пятно под ним. Он хорошо рассмотрел, как пульсирует вена на горле, словно рядом со шрамом бьется второе сердце. «Эту дрожь», — подумал Джек, — «может унять только поцелуй». Но он не смел поцеловать Вурц. У него не хватило бы на это духу, даже если бы Клаудии не было рядом. «Боже мой!» — воскликнула Каролина, покидая кинотеатр. Она тяжело дышала, словно вслед за Макквот пережила газовую атаку. И казалось Джеку еще желаннее, чем миссис Аткинс. «Это амбициозный проект, этот ваш фильм».